Саша. Ну вот и остались мы с тобой одни. Саша расхаживал взад-вперед по кухне, пока я, поджав губы, разогревала ростбиф. Или вдвоем. Что скажешь? Ничего. А я скажу. Только тебе. И по секрету. Он выдержал внушительную паузу. Я тоже решил строить дом. Строй. Тебе безразлично, где я буду жить? Нет. Но ты же сам говорил, что это естественное желание, и что процесс расселения вполне закономерен. Я и не отрицаю. Всем рано или поздно становится тесно. Вот и наши деревья в зимнем саду давно переросли свои катки. Ты собираешься их пересаживать или нанять садовника? Найми. По-моему, тебе все-таки безразлично. Саша заводился. От этого его шаги убыстрились, а движения стали суетливыми. Ты целыми днями сидишь дома, а у нас такой кавардак везде. Что значит сижу? Я пишу. Можно найти время, чтобы убраться в собственном доме. Таком же моем, как и твоем, и Венином. С Вени уже не спросишь. Он съехал. Со стойки бара слетела вымытая рюмка. Я не могу следить за всякими мелочами, в смысле пыли и мусора. У меня важные дела, требующие большой концентрации внимания. Если бы твой мозг работал так же интенсивно, как мой, ты бы сошла с ума. Скажите, пожалуйста, а ты считаешь сочинительство менее напряженным занятием? Представь, что тебе каждый день придется придумывать по одной новой цифре. Почему же в таком случае тебе фантазии в повседневной жизни не помогают? Вторая рюмка полетела вслед за первой. Ходишь по дому в чем попало, питаешься неизвестно чем, чаще, наверное, в ресторанах. Я угадал? Так привнеси свою выдумку в быт. Это тебе не кастрюля, чтобы служить в быту. Я прикладываю ее там, где ты и вообразить не можешь. В отношениях между людьми, в домах. В домах? Саша нарочито громко фыркнул. Так и займись этими домами. Как все люди делают. Разве тебе мало вещей кругом, чтобы ими пользоваться? Зачем еще придумывать и описывать? Люди окружают себя вещами в отсутствие мысли о них. Им нужно иметь осязаемую действительность, иначе они в нее не поверят. Полетела третья рюмка, но я успела ее подхватить. Мы сервировали стол на скорую руку и сели ужинать, продолжая между делом спор. «Литература — это фикция», — говорил Саша, занося над тарелкой вилку с насаженным куском мяса. «Ничем не подкрепленные эмоции. Они существуют лишь в течение того времени, пока читаешь. Сейчас они есть, а через минуту их уже нет». Он продемонстрировал это, отправив мясо в рот. «Литература — это жизнь», — втолковываю я, медленно пережевывая. «Переработанная сознанием человека действительность. Она похожа на бумагу, которая является собой не что иное, как переработанную древесину. Глупо искать на белом прямоугольном листе годичные кольца срубленного дерева». «Ну и что ты делаешь со своими деревьями?» «Трудно объяснить механику мысли. Я воспринимаю ее, как ты правильно заметил, на уровне. Сейчас нет, а через секунду вдруг появилась». «Я же говорю, фикция. Лишний раз в этом убедился. И псевдоним твой это подтверждает. Оно вроде бы имя, но не настоящее, потому что настоящего уже нет. Ты столько обличий себе напридумывала, что я и не знаю, как тебя называть». «При чем здесь имя? У Вени нет псевдонима, но это не мешает ему сочинять хорошую музыку». «А-а-а!» — махнул вилкой Саша. «Музыка еще большая ерунда. В ней вообще непонятно, что откуда берется». На том наш ужин, а с ним разговор, закончился. Александр был непреклонен. И что еще хуже, с того дня воспылал желанием следить за мной. затем, как меня посещают мысли, куда я их записываю, как работаю за компьютером. Но что особенно неприятно, он стал интересоваться, что я делаю до и после работы, куда хожу, с кем встречаюсь. Он будто почувствовал ответственность за мою жизнь из-за того, что был недоволен, как я ею распоряжаюсь. Однажды Саша застал меня на дорожке, ведущей от Вениного дома к нашему. «Что ты делала у Веньки?» — потребовал он отчитаться. «Письма относила. А тебе какое дело?» Это была частичная правда, потому как я захватила адресованные Вене письма из ящика, когда отправлялась к нему вчера вечером. Но, разумеется, часть была ничтожной по сравнению с целой ночью. «А разве ему приходят письма на наш адрес?» Саша чуял подвох. По глазам было видно. Но суть его, скорее всего, не понимал. «Само собой, всем приходят по целым стопкам каждый день. Тебе и деловые, Веньки от поклонников». «Да? И что пишут?» «Понятия не имею. Я не читаю чужих писем. Мне свои-то уже не интересны. Знаю наперед, что в них ничего нового. Развиваю я тему в надежде, что Саша забудет, с чего все началось. Это раньше, когда я была почтальоншей. И долго ты носить собираешься?» «Что?» «Письма, Веньки», — повысил он голос на полтона. «Пока приходить будут», — состроила я обиженное лицо и, слегка оттолкнув Сашку плечом, направилась к дому. В тот же день Александр вычеркнул Венечку из списка жильцов у входной двери, а на почтовом ящике повесил объявление, что такой-то гражданин сменил место жительства и проживает теперь по следующему адресу. Северное шоссе, дом 854Б. Первому дому была присвоена литера А, а предполагаемому третьему, соответственно, В. «Твой дом как на ладони перед окнами его спальни». Я передала Вене все последние изменения Сашиного настроения. «Зачем ты построил его так близко?» «Я не предполагал, что он будет выслеживать. Ничего, обсажу все кругом деревьями, и сможешь ходить спокойно». «Обсаживай, не обсаживай. А, по-моему, он уже начал догадываться». «Быстро, однако. Не смейся. Его тоже можно понять». «Скажи еще, ему тоже хочется». Веня рассмеялся. «Нет, все-таки до чего он зануден, наш Саня». Занудный и упорный Александр продолжал следить за мной, словно за своими деньгами, пущенными в оборот, и мне стоило немалых усилий увертываться от него даже по ночам. Впрочем, когда Саша начал строиться, и позже, когда его назначили директором банка, внимание его несколько рассеялось, потому что приходилось чаще переключаться на другие дела. Дома он появлялся все реже, и, приезжая из города, сразу заруливал на стройплощадку наблюдать за процессом возведения хибары, как он ласково называл свое жилище. Новое здание располагалось на равноудаленном расстоянии, примерно в километр от обоих уже существующих домов, и, в отличие от них, было начисто лишено всяких архитектурных изысков. Двухэтажная кирпичная коробка с плоской крышей вырастала посреди пустыря, нелепо выделяясь на фоне неба слишком прямолинейными контурами. Единственным продуктом Сашиной фантазии можно было считать небольшой балкон по центру фасада. Все остальные конструкции не допускали никаких отклонений от геометрических стандартов. «Какой декор!» — громко реагировал он на мои замечания. «И без того денег не хватает!» Похоже, деньги он любил гораздо больше, чем все остальное. Он рассчитывал рабочим зарплату, выверяя все до копейки, учитывал, сколько сил и времени они должны потратить на ту или иную операцию и сколько за этот период могли съесть продуктов и выкурить папирос, причем самых дешевых. На полученную сумму он и ориентировался. Выходили копейки, и строители, разумеется, возмущались. но все происходило по закону. И деньги были на Сашиной стороне. Венечка никогда не был таким скупердяем, никогда не считал деньги, поскольку они доставались ему так же легко, как и музыка. Я же выбрала средний вариант. Учет вела, но ни в чем себе не отказывала. Но Саша... Похоже, в этих бумажках выражалось состояние его души, при этом имеющие четкие количественные характеристики. Любовь к купюрам нашла полноценное отражение в его работе. Александр работал самозабвенно. Он положил делом своей жизни осуществление денежной реформы на всей подвластной ему территории и упрямо шел к цели. Уже несколько раз на городском совете директоров он выдвигал вопрос о введении в обращение новой денежной единицы — полкопейки. Но предложение это ровно столько же раз отклонялось. Уж не связана ли эта идея с бывшим Пашиным прозвищем, давно потерявшим актуальность? Ко всему прочему, Саша вторгся и в мою вотчину, став соучредителем бизнес-журнала «Время – деньги». Однако место в нем мне предусмотрительно не предложил. Да я и сама никогда бы не захотела писать о деньгах. На втором после денег месте у Саши стоял наш коэффициент. Он был все еще общим, но Александр относился к нему индивидуально и практически как к родному. Тепло и заботливо. Над его рабочим столом, помимо обычного календаря с днями и неделями, висел и другой, гораздо более внушительный по размерам, исчисляющий индекс от 1 до 1,000000. Каждый вечер перед сном он зачеркивал наряду с прожитым днем еще и пройденные цифры коэффициента. Эта традиция возникла еще во времена заселения в большой дом и, как я догадываюсь, не прерывается и поныне. Во втором календаре отмечены и промежуточные цели. Ближайшая из них — 250-тысячная отсечка. Именно с такого уровня выдают разрешение на охоту в дальних лесах, и Саша единственный ждет этого момента с нескрываемым нетерпением. «Наконец-то! Опробую коллекцию!» — предвкушал будущий охотник. С того дня, как он повесил на стенку первый серебряный нож, коллекция непрерывно пополняется. В его арсенале имеется оружие всех мастей. Из холодного — разного рода сабли, мечи, кинжалы, пики, а также много чего погорячее — пистолеты и ружья. «Куда он катится?» — волновалась я. «Он знает, что делает», — уверял Веня. «А ты знаешь, что он делает? Помнишь наш первый нож?» Мы были тогда совершенно другими. А Саня уже натренирован. Словно в подтверждение этому, первым же выстрелом Саша завалил медведя. Ему повезло. Животные были в наших краях большой редкостью, а убитые — раритетом вдвойне. А я не в восторге. Предпочла бы живую зверушку в будке и с ошейником. Но у мужчин другие ценности. И Вени тут же попросил Шурку уступить ему медвежью шкуру для нового дома. «Извини, не могу. Я уже выставил ее на кон. Приходи сегодня на партию. Может, выиграешь?» Этим же вечером мы с Венечкой отправились на свидание с удачей. Точнее, Веня отправился, а я просто поднялась на второй этаж в залу и пристроилась возле него за карточным столом. Играли в покер. Александр, как и обещал, выставил шкуру убиенного. Остальные оригинальностью не отличались и выкладывали наличные. Охота началась. По мере продвижения ее по кругу ставки игроков увеличивались, и ценность шкуры росла пропорционально им. Она лежала тут же на кресле, и все игроки бросали на нее время от времени алчущие взоры. Веня ставил сдержанно. Только когда на руках появилась сильная комбинация, Он оживился и торжествующе оглядел присутствующих. Напротив нас сидел вертлявый и сухонький господин, который на зверя ни разу не оглянулся, а косился попеременно то на Сашу, то на меня. «Это вы есть Маргарита Уютова?» — наконец изрек он. «Она, она!» — скоро ответил Веня и поднял ставку. «Пас, пас, пас!» — доносилось с разных концов стола. «А как вы считаете, писательское вдохновение сродни азарту игрока?» — сладко пропел наш визави, выуживая из кармана деньги. «Сродни, сродни!» И Веня опять увеличил сумму. «Пас, пас, пас!» После всех спасовавших в игре осталось лишь трое. Саша, Веня и любознательный господин с уже трясущимися от нетерпения руками. Саша выложил на стол вальтовое каре, Веня — червовый стрит-рояль, а последний игрок — покер. Все проигравшие сгрудились вокруг него и с неподдельным благоговением таращились на выпавшую комбинацию, как на немыслимое чудо. Про медведя, который сразу превратился в ничем непримечательный мохнатый коврик, никто не вспоминал. Венни тоже потянулся из-за стола посмотреть. «Чего тут смотреть?» — не понимала я. «Ты что? Это чрезвычайно редкая вещь! Я лично никогда не видел, чтобы покер выпадал. А Саня говорит, вероятность меньше 0,001%. Подумаешь, я вытащила из другой колоды 4 дамы и джокера. На, смотри на свой покер. Ах ты, выдумщица моя, — засмеялся Веня. Может, и шкуру медведя мне достанешь? Я тебе ее завтра в магазине куплю. Пойдем. Мы больше не участвовали в Сашиных карточных затеях. Но он, как ни странно, пристрастился к игре и с тех пор швырял на ветер тысячи, чтобы просидеть весь вечер за одним столом с госпожой Удачей или господином Случаем. Не брезговал и городскими сборищами в казино, но чаще организовывал партии у нас дома, приглашая с каждым разом все больше и больше людей, как правило, случайных и сомнительных. Мы не узнавали нашего прижимистого и расчетливого друга, хотя должны были бы радоваться, что, наконец, выпали из поля его зрения. Однако радость уступала место беспокойству за Сашину репутацию и на личность, все еще являющуюся нашей общей собственностью. «Не бойтесь вы, все под контролем», — говорил нам Саша, как говорят в таких случаях заядлые игроки. У меня в голове все возможные комбинации просчитываются мгновенно. А деньги? Что деньги? Они тоже под контролем. Тем не менее, Шурка всегда оставался в проигрыше. Если уж тебе даны способности к чему-то, не стоит испытывать судьбу в играх с ней. Ты умеешь делать деньги через математические операции. Куда тебе еще ставить их на кон перед слепой неграмотной удачей? Да, да. Для вида соглашался Саша и снова играл. «Может, ему не хватает общения?» — предположила я. «Ума ему не хватает!» — наприглашал в дом черт знает кого. Веня сердился не зря. За суконным столом собирались люди не слишком приятные, порой даже отталкивающие. Я видела краем глаза, как они приходили, вожделенно потирая руки, и покидали наш гостеприимный дом с оттопыренными карманами, полными купюр самого высокого достоинства. Но не обыскивать же их в конце концов. Веня обратился за помощью к охранникам на дороге. Но те сказали, что не властны над забавами богатеев, так же, как над деньгами. Избавлять коэффициент за проигрыши не собираются, поскольку зыждился он на зарегистрированной собственности, то есть на вещах. Но теперь так выходило, что к этой собственности Александр вдруг разом охладел, забросил свой дом, охоту, ежедневный обзор прессы, деловые переговоры и встречи, из ярого эконома превратился в транжира и мота, у которого одна неприятность тут же порождала другую. Из-за постоянного невезения в карты Саша начал пить. После безумных сборищ за суконным столом он опорожнял по несколько бутылок за ночь. Я была вынуждена оставаться в доме и следить, чтобы он чего-нибудь не натворил в пьяном угаре. Вени иногда поддерживал меня своим присутствием, что еще больше раздражало Сашу. «У тебя свои апартаменты имеются, туда и топай». Бар на первом и втором этажах пополнялся ежедневно, а в кабинете у Александра образовался склад винно-водочной продукции. Ночами он просиживал за письменным столом, раскладывая карты и вычисляя заветные комбинации. Целые алгебраические симфонии посвящал он госпоже удачи, и только ее голос хотел слышать, не реагируя ни на какие другие. Даже на телефонные звонки не отвечал. А звонили часто. Он все еще был директором, и в банке ему пока многое сходило с рук. Иногда его словно прорывало. Он вспоминал о заброшенном строительстве и, напившись, шел в подвал, где начинал что-то колотить, стругать или пилить. Но результатов его трудов никто не видел. Он лишь отчаянно резал пальцы, которые я ему потом бинтовала. Однако самое обидное, что Саша пытался выместить свои многочисленные неудачи на мне и Вене. Он стал совершенно невыносим, и уйти было невозможно. Боялись оставлять на него дом. «Мы хотим тебе помочь», — сказала я ему, улучив редкий момент, когда он не играл и был трезв. «Выиграть!» — с вызовом бросил Саша. Он сидел над пустым столом, обхватив голову руками. «Нет! Вернуться к прежней жизни! Это уже невозможно! Жизнь не стоит на месте, а в прошлое возвращаются только в твоих дурацких рассказах!» «Зачем ты так сурова?» «Голова болит!» Он согнулся ниже, но потом заставил себя выпрямиться. «Ну и как вы собираетесь помогать?» «Хотели предложить тебе уехать на время куда-нибудь на курорт?» «А, сплавить решили!» Саша злобно взглянул на меня. «Я давно заметил, что мешаю вам. Закрываетесь по своим комнатам и шепчетесь. Секреты у вас какие-то?» «Не секреты». «Нет, один только секрет». «Какой?» «Мне не положено знать», — Саша скривил губы. «Недостоин уже». «Да нет же, просто он касается именно тебя». «Ясно. Докладываешь ему все, а потом вместе обмозговываете, как от меня лучше избавиться». «Что ты такое говоришь? Веня здесь вообще ни при чем. Он не в курсе, а я не готова еще. Думаю, как тебе сказать? Но ты же в таком состоянии слушать не станешь». «Что сказать?» — заорал Саша, выходя из себя. Он силой притянул меня на соседний стул. «Говори!» Я повиновалась и села, и сказала ему без лишних предисловий, как можно мягче, глядя в упор. «Я люблю тебя». Саша оторопел и долго не мог прийти в себя. Думаю, если бы он был пьян, то тут же протрезвел бы. «Когда ты... то есть давно ты и столько времени молчала?» Он бросился на колени. «Было невозможно открыть все. Нас же трое. Веня. Ему будет обидно. Давай уедем». «Опять 25. Нет, лучше пообещай, что больше не будешь играть». «Какие уж тут игры! И Вене ничего не скажешь». «Почему? Он должен знать. Он поймет». «Нет, пожалуйста», — умоляла я. «Ты все испортишь». Саша согласился и быстро забыл про Веню. Он даже забыл ответить мне на признание. В ту же ночь мы опробовали наши чувства в Сашиной спальне. А Венечке я сказала, что осталось караулить дом. Я и не думал, что будет так хорошо. Сашка бухается головой в подушку. «У тебя никогда не было женщин?» «Откуда? Меня всегда любили только деньги». Он переворачивается на спину. «Но такого экстаза я не испытывал, даже когда пересчитывал первый Венькин гонорар». Он вдруг приподнялся на локтях. «Скажем ему?» «Нет, не смей. Ты же обещал». «Он не обидится. У него у самого куча женщин». Что с ним говорить? Я отвернулась. «Ну ладно, не хочешь, не будем. Тогда давай еще». Я наблюдала снизу за Сашкиным счастливым и одновременно напряженным лицом. Только напряжение это было особого свойства. «Ты что, считаешь?» — не утерпела я. Он смутился и перестал. «Так, из любопытства. Интересно стало, после скольких толчков...» Он не договорил, потому что меня уже буквально трясло от хохота. «Сашка, ты неисправим. Разве можно все переводить в цифры?» Я чуть не проговорилась про Венькину тактичность в ответственные моменты. Однако справедливости ради нужно отметить, что Сашенька тоже был очень внимательным, хотя ему было проще. Рядом не было ни одного соперника. Вернее, соперник, о существовании которого он теперь и догадываться не хотел, жил в другом доме и ревниво наблюдал из окна. «Он уже не пьет. Почему ты не оставишь его в покое?» — ворчал на меня Венечка, если я слишком рано уходила от него. «Вот потому и не пьет, что я каждый вечер напоминаю ему, что он завязал». Саша и вправду не притрагивался к спиртному. Его голову дурманили мечты о будущем. Прежде всего, о собственном доме. Деньги снова пошли на прибыль, и возобновилось строительство. По моему совету, аскетичные контуры кирпичной коробки были оживлены небольшими дополнениями. Появилось широкое крыльцо, наличники на окнах и застекленная галерея в районе кухни. «Марго, здесь ты тоже сможешь писать. Я сделаю тебе просторный кабинет. На каком этаже пожелаешь. Но главное, нам не будет мешать Венька». До боли знакомая песня. Я сразу представила, как пробираюсь по узким тропкам между тремя домами, от одного к другому, боясь опоздать к назначенному часу и быть разоблаченной моими дорогими сожителями. «А еще, — говорил Сашечка, — я возьму тебя на охоту». Я отрицательно мотала головой. «Тогда я тоже не поеду. Оружие в руки не возьму больше, как и карты. Я уже выиграл свой покер». Это было заметно. С какой радостью и нетерпением встречал он меня на крыльце. Слава богу, оно находилось вне поля зрения Венечки. Из какого бы окна своего коттеджа он не выглядывал. А окна в своей спальне Саша всегда задергивал плотными шторами. И всякий раз, когда он входил в меня, вся его нежность вмиг разливалась по моему телу и становилась так уютно и покойно на душе, как никогда раньше не было. «Ну вот я и дома», — в свою очередь приговаривал Сашенька. Между тем другой дом был уже на подходе, и Александр вот-вот должен был въехать. Но до последнего дня продолжал его совершенствовать. «А после мы выроем посередине гигантский котлован и заполним водой. Получится настоящее озеро, на берегу которого будут стоять наши коттеджи. Посадим плакучие ивы и много других деревьев. Лесные зоны будут чередоваться с пляжами. Купим яхту, чтобы курсировать на ней от Венькиного берега до нашего. Что с тобой? Ты так переменилась сейчас в лице. Тебе не нравится моя идея?» «Нравится. Я хотела рассказать Саше обо всем. Немедленно, не дожидаясь яхты, на которую он подплывет, чтобы застать нас с Веней в объятиях друг друга. Неужели эта неопределенность не разрешится никогда? Неужели я буду вынуждена всю оставшуюся жизнь прятаться от близких мне людей, лгать, изворачиваться, и все для того, чтобы не задеть их мужское самолюбие? О чем ты думаешь? О том, что умру. Когда? Сашин голос задрожал. Когда-нибудь. Через неделю мне стало по-настоящему страшно. Саша устроил новоселье для избранных. На широкую ногу он отметил его в банке среди сослуживцев, но в дом почему-то не позвал никого, кроме самых близких. Меня, Вени и Пети. Паша в то время был в отъезде. Ася же не появлялась в наших краях больше года. Если бы мы и собрались втроем, еще куда ни шло. Ребята наверняка бы сдерживались, дабы не сболтнуть лишнего. Но присутствие постороннего для наших тайн человека, к тому же друга, которому обычно доверяются все секреты, делало ситуацию непредсказуемой. Мало ли о чем мог поведать каждый, отведя Петра в сторонку. С его приходом мне стало не по себе. А Петя был крайне оживлен, но совсем по другому поводу. В его жизни тоже происходили перемены. На днях он получил во владение ресторан в большом городе, и сейчас, кроме как о еде, ни о чем и говорить не хотел. Напривозил всякой снеди из своих закромов и, стоя у плиты вместе с нами, руководил приготовлением праздничного ужина. К фазану нужен другой соус, этот слишком острый. А сетра под крышкой не жарят. Кто ж так шинкует овощи? Отойди, я сам приготовлю. Надо же, а мы всю жизнь так делали, на секунду удивляется Саша. Так бывает. Вы привыкли еще во времена деревянного дома. С тех пор не переучивались. Точно, согласилась я. Мы уже слюной исходили от его рассказов и ловких манипуляций с продуктами. Наконец, все было готово, и мы вчетвером расселись за большим квадратным столом. Любимая Сашина геометрическая фигура. Я напротив Пети, ребята по обе стороны от меня, друг напротив друга. Первое время, когда все были поглощены едой, я забыла о своем первоначальном страхе. Но вот Петя промокнул салфеткой губы, выпрямился, оторвавшись от тарелки, и взглянул на наш импровизированный треугольник. Саша с Веней тоже уже насытились, подлили себе и мне вина и с вызовом посматривали на гостя. «Все же согласись, ресторан рестораном, а дома обстановка больше способствует нормальному пищеварению», — начал Саша. «И получение удовольствия», — дополнил Веня. «Разумеется. Я уж не говорю про близких, которые садятся за один стол с тобой и разделяют твою трапезу. Ни в каком ресторане не создашь такой душевной атмосферы. Атмосферы ожидания того, что должно случиться после обеда», — развил Веня. «Обед в доме — лишь звено в цепочке других приятных событий. Он как бы является логичным завершением одного и прелюдией другого, может, более желанного момента». Петя недоуменно мотал головой, переводя взгляд с одного говорящего на другого. «Я согласен». Ему, наконец, удалось вставить свое слово. «Только какие события вы имеете в виду?» «Кому какое ближе», — заметил Вениамин. Подлил еще вина и мимолетно стрельнул в меня глазами. Я похолодела и так же скоро глянула на Сашу. Он смотрел перед собой сквозь темный бокал, поднесенный ко рту, а Петр почему-то в упор уставился на меня. «А ты что по этому поводу думаешь? Как-никак ты единственный писатель за столом и, наверное, яснее выражаешь мысли». «Я? Я ни о чем не думаю. В данный момент мне просто очень хорошо. А чтобы было еще лучше, давайте включим музыку». «Ну, это не по моей части», — отозвался хозяин. И, наклонившись ко мне, пока Веня шел к магнитофону в противоположном углу комнаты, быстро прошептал. Он догадался, что у нас отношения. «Кто?» — спросила я одними губами. Саша показал глазами на Петра. «Он догадался!» — услышала я шепот в другом ухе и вздрогнула. Подошедший мягким шагом Веня как бы невзначай склонился над моим плечом и быстро сел на место. Играла музыка, но слишком тихо, чтобы развеять тревожную обстановку, грозящую в любую минуту разразиться непоправимыми откровениями. Интимное застолье медленно заходило в тупик. За столом в полном молчании сидело 4 человека, один из которых ничего толком не знал, 2 знали по половине, а мне было хуже всего. Петр напряженно вглядывался в свою тарелку, занятый, видимо, переработкой собственных наблюдений. Прямо передо мной, бесшумно поднявшись, неожиданно возник Веня и пригласил танцевать. От испуга у меня ноги сделались ватными и плохо двигались, но отказаться было невозможно, подозрение бы усилилось. «После этого дурацкого вечера сразу пойдем ко мне. Я умираю от желания, чуть даже не проговорился». После я танцевала с Сашей. Скорее бы они свалили. Я уже не дождусь, когда мы останемся одни, и я смогу... Ну, все, я пойду, пожалуй. Петя не выдержал и поднялся из-за стола вместе с разложенной на коленях салфеткой. «А как же десерт вырвалось у меня?» «Нет, нет». Петр не рассматривал этот вариант. «Я так наелся, до машины бы дойти. Спасибо тебе, все было очень вкусно». Он, смущаясь, чмокнул меня в щеку. «Спасибо». Веня тоже подошел и приложился к другой щеке. «За что мне?» «Вы сами меня накормили, вам и спасибо». Я уже прокручивала в голове все пути отступления. Сказать, что разболелась голова, желудок, печень? Что нужно срочно позвонить в редакцию, в ателье, массажистке? Просто уйти без объяснений? Уж кого надо благодарить больше всего, так это Сашу. «Ну так благодари!» С загадочным видом Александр приблизился ко мне вплотную. Обнял так сильно, что я не могла ни пошевелиться, ни вздохнуть, и оставила всякие попытки сопротивления, и поцеловал прямо в губы, жирные от пудинга. Поцелуй был столь долгим, что за это время Петя успел сесть в машину и уехать, а Веня — написать короткую записку и оставить на столе. Саша взял и прочел ее первым. Но это уже ничего не меняло.